Глава третья. На всякий случай Вета еще раз перепроверила все линии. Вроде бы по схеме. Не желая так просто сдаваться, перечитала заново условия вызова и, наконец, обратила внимание на пометку под текстом мелким убористым почерком. Требуется кровь заклинателя. «Все время им кровь подавай. Да что же это такое?» Возмутилась она, но ранку, нанесенную ранее ножом, расковыряла. Оглядев чертеж, нашла крохотную красную точку, обозначавшую место для нанесения ключевого ингредиента, и старательно выдавила на землю в требуемой области бордовую капельку. В лицо дохнуло стылым ветром. Ивета покачнулась и с трудом устояла на ногах. От рисованных линий пентаграммы вверх плеснули стены света, уходившие далеко в небо и терявшиеся в облаках. «Ох, как бы батюшка не прибежал на эдакую иллюминацию!» – встревоженно подумала девушка. На этом связанные мысли закончились. Она, наконец-то, увидела демона. Он был могуч и страшен. Слишком высокий, так что глядеть на него приходилось, запрокинув голову. Слишком массивный, с гипертрофированными мускулами, длинными когтями и уродливыми наростами по всему телу. То тут, то там по его красноватой коже пробегали дорожки острейших шипов. «Кто потревожил мой покой?» — прорычал он угрожающе, подслеповато вглядываясь в сияющие стены пентаграммы. И Вете пришлось прокашляться, чтобы взять под контроль голос. Первая попытка заговорить оказалась неудачной. Вместо приветствия из горла вырвалось невнятное сипение. «Тебя вызвала я», – прокаркала она наконец. Называть свое имя демону запрещалось категорически. Вроде как они смогут тогда забрать тебя к себе в изнанку, минуя все преграды. «Повелеваю тебе, покорись!» «Хм...» Демон склонил голову на бок и прищурился, силясь разглядеть девушку. Она же, в свою очередь, безостенчиво изучала странное существо. Пусть и уродливое, оно было скроено достаточно гармонично. Если бы не шипы с наростами, да не красноватый цвет кожи, то вполне походило бы на человека. Издалека. В густых сумерках. «Ну, допустим», – протянул наконец он. И Вета заморгала. Тон его совершенно не походил на запуганного пленника, жаждущего вновь обрести свободу. Скорее, ленивое любопытство разбуженного среди ночи воина, готового в случае малейшей угрозы разнести все вокруг в клочки. «Предположим, я покорился и молю о пощаде». «Требую исполнить мое желание». Игнорируя вопящую во весь голос интуицию, советующую бежать как можно дальше от пентаграммы и срочно звать на помощь папу и армию, выдала Ивета. «Чего же ты желаешь?» Низким вибрирующим голосом поинтересовался демон. Девушка вздрогнула, но вовсе не от страха. Именно так, бархатисто и вкрадчиво, наверное, и разговаривали герои-любовники из фривольных романов сестры. На слух пленник был куда приятнее, чем зрительно. Закрыв глаза, Ивета вполне могла представить на его месте даже короля. «Не смей на меня воздействовать!» – возмущенно воскликнула девушка, отступая на шаг. Демон хмыкнул и поднял руки в универсальном жесте побежденного. «Я хочу победить на отборе!» «Это слишком абстрактно!» Он склонил голову на бок, изучая Ивету. От его пристального, почти ощутимо увесистого взгляда по коже бегали мурашки. «Желай точнее!» «Каким способом ты рассчитываешь победить?» Девушка задумалась не на шутку. Что ей может помочь одержать верх над соперницами? Красота? Вряд ли Килвар настолько поверхностен, что будет выбирать королеву по экстерьеру, как кобылу. Ум? Вот уж совершенно лишнее для невесты. Обаяние? Тоже не то. Хотя... «Ты на меня только что влиял. Как?» Нахмурившись, уточнила Ивета. Демон довольно ухмыльнулся, продемонстрировав острейшие клыки. «Умная дева. Люблю таких». Промурлыкал он едва слышно и уже громче добавил. «У нас есть свой дар, который не подчиняется законам этого мира. Пентаграммам его не удержать». «А засечь можно?» Совершенно погрузившись в деловитое планирование и уже не замечая направленного на нее плотоядного взгляда, переспросила девушка. «Наши маги смогут определить воздействие, почувствовать что-то?» «Нет». Еще шире улыбнулся демон, уже понимая, что попросит это странное, но занимательное человечко. «Тогда решено. Я хочу твой дар внушения», — твердо заявила Ивета. Что ты хочешь взамен?» Во всех трактатах четко говорилось, демоны оказывают услуги исключительно на бартерной основе. Денег не берут, драгоценностями не интересуются. Она была готова практически к любой подлости, кроме той, которую в итоге услышала. «Ночь с тобой!» Прорычал он и хищно облизнулся. Длинный скользкий язык из сине-фиолетового цвета скользнул по губам и исчез. Ивета в шоке отступила на шаг от пентаграммы. В учебниках отца подобные варианты не проговаривались. Душу было дело, но там обычно все заканчивалось моментальной смертью наивного заклинателя. Первенца, бывало, просили, или же крови разумного существа. Тут уже убийцей становился сам призывающий. Но чтобы расплачиваться, так сказать, натурой? Хотя, возможно, демонам просто были не слишком интересные мужчины. «Я не могу», — воскликнула она. Демон разочарованно скривился. «Значит, не договорились. Жаль», — прорычал он, и ровные линии пентаграммы подернулись красноватой дымкой. «Погоди, я не могу, потому что на отборе я должна быть девицей!» Отчаянно покраснев, выкрикнула Ивета. Ей было безумно стыдно обсуждать подобные вещи с потусторонним созданием и жутковато при мысли о том, как именно придется с ним расплачиваться. Но в конце концов, главное она получит. Станет королевой. А там можно и потерпеть ночку притязания страшилища. Главное, чтобы живой оставил. «И ты должен пообещать, что я не пострадаю!» Девушка смутно представляла себе, что там происходит между мужчиной и женщиной, но демон пугал ее в любом случае. Одни когти чего стоят. Сожмет поплотнее, и все, порвет что-нибудь. Или оторвет. «О, я буду очень осторожен. Тебе понравится», — промурлыкал довольный гад. Шагнул вплотную к линии пентаграммы, так что его шипастая кожа задымилась от близости защитной магии, и безапелляционно потребовал. «Скрепим сделку». Пересечь границу он не мог, его бы сожгло за мгновение. По крайней мере, так утверждали древние запрещенные трактаты. Мистер Юнтис держал их под замком в секретной части библиотеки, не подозревая, что ушлая дочурка давно уже подобрала код и внимательно изучает опасные записи. Применять их Ивета до поры до времени не собиралась, но поди ж ты, пригодилась. Поколебавшись, девушка шагнула навстречу демону сама. Создателю пентаграмма не причинит вреда, поскольку является его частью. Главное, не повредить линии, чтобы пленник не вырвался на свободу. Стоит стереть лишь крохотный кусочек, все, защита перестанет действовать. Ивета очень осторожно, подобрав юбки, перешагнула нарисованную линию и тут же оказалась в кольце мускулистых рук. «Что я наделала?» В панике принеслось у нее в голове. Сама по доброй воле отдалась на волю демону. Он же ее сейчас сожрет. Или что там принято делать с идиотами-призывателями? Похоже, внушение снова действовало, хотя она ясно приказала прекратить. Ах да, он же не улавливается местной магией, а значит и не подчиняется. Неудачно как. Пока девушка мысленно готовилась к неминуемой смерти, демон задумчиво облизнулся еще раз и, медленно стараясь не напугать ее еще больше, склонился к ее лицу. «Сделка», — напоминающе пророкотал он и уточнил. «Поцелуй, чтобы скрепить и передать дар». Ивета затравленно кивнула. Отступать поздно. Либо ее сейчас убьют, либо она получит то, к чему стремилась всю жизнь. Если выбирать, то уж лучше быстрый конец, чем брак с мистером Гвертом.